Подглавка 7. Мне было 15 лет, когда матушка скончалась в Москве 13 июня 1783 года. Ей было невступно 40 лет. Сколько я ее помню, она была высокая, статная, стройная и имела, как все Щербатовы, прекрасный цвет лица. Впрочем, она все-таки румянилась по тогдашнему обычаю, потому что, не нарумянившись, куда-нибудь приехать значило бы сделать невежество. Тетушка-графиня Александра Николаевна говаривала мне: «Твоя матушка с молоду была описанная красавица». В то время дети не бывали при родителях неотлучно, как теперь, и не смели прийти, когда вздумается, а приходили поутру поздороваться, к обеду, к чаю и к ужину, или когда позовут за чем-нибудь. Отношения детей к родителям были совсем не такие, как теперь. Мы не смели сказать: «За что вы на меня сердитесь?», а говорили: «За что вы изволите гневаться?» или «Чем я вас прогневала?». Не говорили: «Это вы мне подарили». Нет, это было нескладно, а следовало сказать: «Это вы мне пожаловали, это ваше жалование». Мы наших родителей боялись, любили и почитали. Теперь дети отца и матери не боятся, а больше ли от этого любят их, не знаю. В наше время никогда никому и в мысль не приходило, чтобы можно было ослушаться отца или мать и беспрекословно не исполнить, что приказано. Как-то возможно. Даже и ответить нельзя было, и в разговор свободно не вступали. Ждешь, чтобы старший спросил, тогда и отвечаешь, а то, пожалуй, и дождешься, что тебе скажут, что в разговор ввязываешься. Тебя ведь не спрашивают, ну так и молчи. Да, такого понебратства, как теперь, не было. И право, лучше было. Больше чтили старших, было больше порядку в семействах и благочестия. Теперь все переменилось, не нахожу, чтобы к лучшему. Теперь и часы-то совсем иначе распределены, как бывало. Что тогда был вечер, теперь, по-вашему, еще утро. Смеркается уже, и темно, а у вас-то все еще утро. Эти все перемены произошли на моей памяти. День у нас начинался в 7 и 8 часов. Обедали мы в деревне всегда в час пополудни, а ежели званый обед — в 2 часа. В 5 часов пили чай. Когда матушка была еще жива, стало быть, до 1783 года, приносили в гостиную большую жаровню и медный чайник с горячей водой. Матушка заваривала сама чай. Ложечек чайных для всех не было. Во всем доме и было только 2 чайные ложки. Одну матушка носила при себе в своей готовальне, а другую подавали для батюшки. Поутру чаю никогда не пили, всегда подавался кофе. Ужинали обыкновенно в 9 часов, и к ужину подавали все свежее кушанье, а не то, что остатки от обеда стали разогревать. И как теперь бывают званые обеды, так бывали в то время званые ужины в 10 часов. Балы начинались редко, позднее 6 часов, а к 12 все уже возвратятся домой. Так как тогда точно танцевали, а не ходили, то танцующих было немного. Главным танцем бывал минуэт, потом стали танцевать гавот, кадрили, котильоны, экосезы. Одни только девицы и танцевали, а замужние женщины очень немногие, вдовы — никогда. Вдовы, впрочем, редко и ездили на балы и всегда носили черное платье, а если приходилось ехать на свадьбу, то сверх платья нашивали золотую сетку. Старшие мои 2 сестры и я стали выезжать после кончины матушки, а выезжали мы с нашей троюродной сестрой Екатерину Александровну Архаровую. Отец ее, Александр Васильевич Римский-Корсаков, доводился батюшке двоюродным братом. Отцы их, Василий Андреевич и Михаил Андреевич, были родные братья. Была у них еще сестра, помнится, Мария Андреевна, за князем Мещерским. Василий Андреевич был женат на Кошелевой Евдокии Родионовне, дочери шталмейстера при Петре I. Александр Васильевич имел еще брата Андрея Васильевича и сестру Анну Васильевну. Он был женат на княгине Волконской Марии Семеновне. Дядюшку я что-то не помню. Он умер, когда я была еще ребенком, а тетушка, Марья Семеновна, скончалась в 1796 году. На моей свадьбе она была посаженную матерью. Дом ее был за Москвой рекой. Она имела 2 дочерей, Екатерину Александровну за Архаровым и Елизавету Александровну за камергером Александром Ильичом Ржевским и сына Николая Александровича. Он умер бездетным.